Ворча отбросила к противоположной стене. Он ударился о доску и сполз на пол. Я пошарила в поисках шприца, нащупала его и бросилась к стокеру, который подбирался к большой банке с очень узнаваемым и неудобно сказуемым мерзким образцом. Я посветила фонариком в испуганные глаза, и Кол прошептал: «Помоги мне». Сняв колпачок шприца, я всадила иглу в его ногу и два раза щелкнула. Отобрала у него банку. Он со смущенным видом сел. «Кол, скажите что-нибудь». «И правда больно». Но говорил не Кол, говорил Ворчи. Поднявшись с пола, он повязывал на шее что-то вроде салфетки. «Пора обедать, мясной не тот. Не стану утомлять вас перечислением блюд, потому что это вы». Дверь лаборатории с грохотом закрылась. Посмотрев на пистолет, я поняла, что он для него не опаснее водяной пулялки. Я встала и попятилась. Ворчи снова поплыл ко мне. Я выстрелила, но на сей раз Ворчи был начеку. Он просто поморщился и продолжал приближаться. «А как же крест?» — воскликнула я, прижимаясь спиной к стене. «И колледж! Это же церковь!» «Дурочка!» — ответил Ворчи. «Ты думаешь, что христианство имеет власть над такими, как я?» Я отчаянно озиралась в поисках какого-нибудь оружия. Но кроме стула, который выскользнул из моих рук, едва я схватилась за спинку, ничего не попадалось. «Шкоровше кончится!» — ухмыльнулся Ворчи. У него вдруг выросли длинные клыки, перекрывшие нижнюю губу, отчего он и шепелявил. «Шкоро ты поужинаешь вместе с школом, когда я закончу». Он расплылся в улыбке, разинул пасть. «Невозможно, но мне показалось, что во всю комнату». И вдруг растерянно остановился, завращал глазами, посерел, прочернел и рассыпался, как сгоревшая страница. Растекся запах плесени и разложения, перебивший вонь формалина. И вскоре не осталось никого, кроме Кола, продолжавшего сжимать заостренный кол, так быстро уничтоживший дрянь, которой был Ворчи. «Ты в порядке?» — спросил он меня с торжествующим видом. «Да-да-да», — проикала я. «Да, в порядке. Да, теперь в порядке». Он опустил кол и пододвинул мне стул. Лампы, моргнув, зажглись снова. «Спасибо», — сказала я. «Моя кровь осталась при мне, и я бы хотела, чтобы так было и впредь. Думаю, за мной должок». «Нет, четверг, это я перед тобой в долгу. Еще никто не откликался на мой вызов. Симптомы проявились, когда я вынюхивал здесь своего клиента, а до шприца добраться уже не успел». Голос его дрогнул, и стокер с жалким видом покосился на битое стекло и лужи формалина. «Нашему отчету никто не поверит», — пробормотала я. «Да их никто и не читает, четверг. Последний, кто читал, сейчас лежит в реанимации. Их просто подшивают и забывают о них. И обо мне тоже. Одинокая у меня жизнь». Я порывисто обняла его. Мне показалось, что это будет правильно. Он с благодарностью обнял меня в ответ. Думаю, он давно не прикасался ни к одному человеку. От него пахло плесенью, но неприятным запах не был. Скорее так пахнет сырая земля после весеннего дождя. Он был сильным и почти на фут выше меня. И пока мы вот так стояли, обнявшись, я вдруг подумала, что не буду возражать, если он приударит за мной. Возможно, возникла близость из-за того, что мы пережили вместе, не знаю. Обычно я так не поступаю. Я провела рукой по его спине и шее. Оказалось, я поняла неправильно. Он медленно выпустил меня и улыбнулся, тихо качая головой. Мгновение ушло. Я секунду постояла, затем аккуратно убрала пистолет. «А как насчет Ворча?» «Он был хорошим человеком», — ответил Кол. «Правда, хорошим. Никогда не кормился на своей территории и не жадничал. Только чтобы жажду утолить». Мы вышли из лаборатории в коридор. «Тогда как вы его вычислили?» — спросила я. «Повезло. Он ехал за мной в своей машине на свету. Глянул я в зеркало заднего обзора. А в машине никого. Поехал за ним, и вот вам. Как только он заговорил, я сразу понял, что он сосунок. Я бы и раньше его заколол, если бы со мной этой неожиданности не приключилось. Мы остановились у его машины. «А вы? Вас можно вылечить?» «Над этим работают ведущие вирусологи, но пока остается только держать шприц наготове и не вылезать на прямой солнечный свет». Он остановился, достал пистолет и, открыв затвор, выщелкнул патрон со сверкающей пулей. «Серебро», — сказал он и отдал мне. «Больше ничем не пользуюсь». Он посмотрел на облака, оранжевые от света уличных фонарей. Они быстро летели по небу. «Тут много странного дерьма творится. Возьмите на счастье». Я уже перестала в него верить. «Я тоже. Храни вас Господь. И еще раз спасибо». Зажав в руке серебряную пулю, я искала подходящие слова. Но Стокер уже наклонился над багажником, раскапывая пылесос и мусорный мешок. Для него ночь еще далеко не кончилась.